Глава 15. «Три твари!» – коротко сообщил Шорф, только что вернувшийся из разведки. Он отсутствовал несколько минут, значит, мобы близко. «Что скажешь о них?» – спросил Дрой. «На голову ниже меня!» – начал описывать Торопыга. «Тощие, зубище на всю пасть!» «Прямоходящие?» – уточнил я. «Да, вернее, почти!» «Оружные?» «Нет, зубы и когти!» «Что еще?» – спросил Дрой. Шорф немного помялся. «Говори», – подбодрил его я. «Не уверен», – начал Шорф, взглянув на меня. «Я, как ты и предупреждал, близко не подходил». Я кивнул. «Правильно, еще сагрится, а нам нести потери в самом начале пути не следует». «Мне показалось, что у них нет глаз». Мы переглянулись. «Это нормально», – подал голос Крим. «Большинство подземных тварей слепы и глухи, но это им не мешает знать о приближении добычи». «Как же это им удается?» – удивился Амай. «Они чувствуют вибрацию камня», – ответил Крим. «Наверняка уже знают о нашем присутствии». «Вот это вряд ли. Будь это так, Торопыга уже притащил бы за собой, как тут принято говорить, паровоз или зоопарк». «К бою!» – дал приказ Дрой. Совы, сомкнув щиты, выставили перед собой копья. Стрелки готовят луки. Отряд волков тоже засуетился. Амай прикрыл глаза. Что-то тихонько зашептал. Пайк, его верный телохранитель, сделал два шага вперед. Прикрывает вождя. В каждой руке по изогнутой сабле. Степняки с самого начала отказались идти за спинами наших танков. Демонстративно шагают большой дружной толпой справа. Не отставая и не опережая нас. Благо, ширина туннеля позволяет совершать такие маневры. Чует мое сердце, натерпимся мы с ними. Дрой, как всегда, холоден и спокоен. Еще вчера вечером, когда мы остались одни, он мне ясно дал понять, что в случае неразберихи своими бойцами он жертвовать и рисковать не собирается. Если Амаю вздумается погеройствовать, пусть, но без нашего участия. Я тоже не зеваю. Амулеты призыва давно активированы. Шалун, подвижный, словно капля ртути, вертится у ног кальтов. Готов подлечить, на кого я укажу. Гаврюша там же. Его крик будет очень кстати, если враг все-таки прорвется сквозь стену щитов. Кроме того, еще на входе я усилил наш отряд тремя пятичасовыми бафами, активацию которых мои бойцы встретили дружным ревом. Чем заслужили недоуменные взгляды степняков. Им-то бафов не досталось. Для себя лично прикупил на аукционе камни энергии и жизни, эликсиры на скорость и увеличение уровня жизни. В общем, как говорят в стекляшке, затарился по полной. Из-за обилия висящих на мне бафов, похож сейчас на новогоднюю елку. «Вперед!» – негромко скомандовал Дрой, и воины начали движение. Если эти мобы действительно ориентируются на вибрацию камня, то они уже давно должны были напасть. Буханье тяжелых сапог наших танков, думаю, слышны даже на поверхности. А про вибрацию я вообще молчу. Пока шагаем, у меня есть время осмотреться. Тоннель довольно широкий. Есть место, где развернуться строю. На потолке и стенах светящиеся пятна. Система молчит, но я думаю, это какой-то мох. Факелы потушили, но Дрой приказал далеко их не прятать. Кто знает, что там впереди. Взгляд привычно шарит по всем закуткам и темным углам. С моей наблюдательностью есть шанс обнаружить что-нибудь полезное. Но, увы, пока ничего нет. Тоннель девственно чист. Словно здесь только что прошелся отряд под металл с полотерами. Если учесть кровавую историю этого места, даже как-то удивительно. Другими словами, незаметно, что тут когда-то были сражения, о которых так часто упоминалось ранее. На мобов мы нарвались, не пройдя и 200 шагов. Видимо, все таки почуяли наше приближение и рванули к нам навстречу. Не скажу, что шипогрызы меня как-то впечатлили. Видал я тварей и пострашнее. Белёсое гуманоидное тело примерно моего роста. Тощая спина, угловатые локти и коленки усеяны острыми шипами. Голова маленькая, череп продолговатый. Вместо волос те же шипы. Ушей нет. Как и говорил Шорф, глаз тоже. Эти два недостатка компенсируются широкой пастью, усеянной мелкими острыми зубами. «К бою!» Грозный рык Дроя разнесся эхом по древнему тоннелю. «Внимание, полководец! На ваш отряд совершено нападение. Шипогрыз часовой, 270 уровень». Недаром умные люди говорят, что первое впечатление обманчиво. Шипогрызы все-таки смогли меня удивить. Таких скоростных мобов я еще не видел. Твари передвигались рывками, словно используя короткие телепорты. Не мудрено, что ни один из наших лучников не попал с первого раза. Что уж говорить обо мне с моей рогаткой. Первый зубастик, совершив молниеносный прыжок, впечатался всем телом в стену щитов. Несмотря на скорость существа, танки, кажется, даже не шелохнулись. Вот значит как. Выходит, силёнок у этих мобов маловато. Все статы ушли в ловкость и скорость. Если так, то отлично. Ловкачу против танка очень сложно. Ну так, по крайней мере, говорили на форумах. Если шипогрызам что-то и светит, то только если они навалятся большим числом. Еще мгновение, и тощая тушка моба была насажена на несколько копий и истыкана стрелами. Остальных зубастиков постигла та же участь. Быстрая смерть сородича никак не повлияла на их тактику. Молниеносный прыжок и не менее молниеносная смерть. Система тут же сообщила о первой победе и начислении опыта. Кроме того, наш отряд заработал 3 единички дисциплины. Надо полагать, по одной за каждого шипогрыза. Приятный бонус. Все произошло настолько быстро и, не побоюсь этого слова, обыденно, что мои кальты даже недоуменно переглянулись. Пока бойцы с интересом осматривали тела бледных уродцев, Крим отозвал нас в сторону. «Видели?» – хмуро спросил он, показывая нам свой щит. На деревянной, обитой сталью поверхности красовались неглубокие отметины от когтей мобов. Пока остальные серьезно изучают щит, я изо всех сил стараюсь не улыбаться. Лия все-таки добралась и до нового вооружения. Щит Крима, да и весь его доспех, изрисован мелкими рисунками. Быстро осматриваю остальных. Та же картина. Шустрая девчонка. Что сказать? Молодчинка. «Казалось бы, задохлики, а когтищи вон какие!» – прокомментировал Орман, кивая на щит товарища. Не сказал бы, что щит Крима сильно пострадал. Показатели прочности вещи на высоте и до слома еще далеко. Но если таких атак будет много, наши танки рискуют остаться без защиты. «Очень шустрые и зубастые, но абсолютно незащищенные», — резюмировал Сид, пиная мертвую тушку шипогрыза. «Меня беспокоит другое», — буркнул Дрой и многозначительно кивнул в сторону волков. «Если твари доберутся до лошадников, быть беде». «Они сами так захотели», — пожал плечами Орман. «Мы ведь им предлагали идти общим строем». «Гордые», — хмыкнул Сид. «Стою и умиляюсь. Подумать только, кто бы мне сказал, что мои кальты, будучи точно такими же лошадниками, превратятся в полноценное боевое подразделение. Будут стоять и критиковать союзников за то, чем они сами когда-то являлись. А ведь и 3 суток даже не прошло. Кстати, чуть было не забыл. Наклоняюсь над каждой тварью и собираю лут. Добыча скудная, зубы и когти. Но это только начало. Кроме того, кто знает, сколько они стоят на большой земле». «Не расслабляемся!» — рык сотника заставил всех встрепенуться. «Это всего лишь дозорные! Вперед и смотрите в оба!» Мы сделали 20 шагов, не больше, когда из глубины тоннеля послышался странный шум. Я огляделся. Бойцы насторожились, тоже слышат. «Похоже на шелест листьев», — сказал Шорф. Все, кто услышал его, дружно закивали. «Стена щитов!» — крикнул Дрой. «Стена щитов! Стена щитов!» – дружно вторили десятники. Командиры степняков тоже загомонили. Подопечные Амая сбились в плотную кучу, из которой тут и там торчали копья и мечи. Ну, хоть так. Странный шум приближался. С каждым мгновением становился отчетливей. Уже через несколько секунд я догадался о его источнике. А когда из темного проема выскочили первые бледнокожие твари, убедился воочию. Жуткий шум, который Шорф принял за шелест листьев, был ничем иным, как цоканьем десятков, а то и сотен когтей о камень. Мерзкий звук, плюс картина вываливающихся из темного зева шипогрызов. Чувствую, как по спине предательски пробежался холодок. «Лучники, бей!» — гаркнул Дрой. Крик сотника, хлопки тетивы, свист стрел, подбадривание десятников как ни странно, привели меня в чувство. Быстро оглядываюсь. Надеюсь, никто не заметил, как великий полководец только что был в ступоре. Мобы действительно практически без защиты. 2-3 стрелы, и система сообщала о смерти очередного монстра. Пока первая визжащая волна тварей докатилась до нашего строя, стрелки успели прикончить 2 десятка особей. В этот раз, кроме часовых, в атаке участвовали шипогрызы-стражи. С виду ничем друг от друга не отличаются, только уровнями. Последние 280-го, но, несмотря на эту разницу, умирали они так же, как и часовые, с 2-3 ударов. Кальты, несмотря на ожесточенный натиск мобов, сражались пока без потерь. Все-таки здорово, что я их перевооружил. Зайди они в инст в серых доспехах, несомненно, все было бы по-другому. Волкам, кстати, повезло. Все агро на себя перетянули мои бойцы. Им ничего другого не оставалось, как метать стрелы с безопасного расстояния. Это хорошо. Пусть так и продолжают. Главное, чтобы на рожон не лезли. Справедливо рассудив, что полководец должен наблюдать за общей картиной, в обстреле не участвую. Ранений у бойцов пока нет, но Шалун в любой момент может оказать медицинские услуги. Кстати, хочу заметить, бафы – это великое дело. Несомненно, на низких уровнях эффекты от всяких усилений и благословений очень заметны, но не так, как на высоких уровнях. Обычный персонаж, словно знаменитый зеленый силач из голливудских фильмов, вдруг превращается на определенное время в супергероя. Тело переполняет сила. Кажется, ты можешь справиться с любыми испытаниями. Правда, есть один момент, который меня смущает. Что будет, когда я вылезу из модуля? Что будет с моей психикой, когда я снова вернусь в свое бренное тело? А ведь я постоянно превращаюсь в Ольда. Привыкаю к его ловкости, скорости, зоркости, отсутствию ломоты в суставах при смене погоды, близорукости, давлению, головным болям по утрам. Тот факт, что люди предпочитают проводить большую часть жизни в модулях, дарящих им свободу от боли и беспомощности, абсолютно логичен. По-другому быть и не может. Стоя сейчас за широкими спинами моих воинов и наблюдая, как они с легкостью шинкуют на винегрет безуспешно бросающихся на них мобов, понимаю, моя жизнь изменилась, я сам изменился. Шкала опыт уверенно ползет вверх. Система поздравляет с получением новых уровней. Вижу азарт и осознание превосходства в глазах моих воинов. Причем все это происходит не на пустом месте. Согласно логам боя, атака длилась 9 минут 23 секунды. Когда пал последний шипогрыз, тоннель сотряс дружный победный рев нескольких десятков глоток. На бородатых лицах читаю неверие в быструю победу. Я насчитал 85 мобов. Ровно столько единиц дисциплины мы получили. Самому не верится в то, что мы только что совершили.